Маточное кровотечение. Истечение крови из матки символизирует уходящую радость. Почувствуйте себя настоящей женщиной и верните радость в свой мир. Вам мешают сделать это давние обиды и злость, избавьтесь от них. На прием пришла женщина, которая уже длительное время страдала от маточных кровотечений, а недавно врачи обнаружили еще и миому матки. Причины оказались следующими. Несколько месяцев назад она заподозрила своего мужа в измене, устроила ему скандал, хотела выгнать из дому, но дети удержали. «Я всю жизнь отдала ему. Он меня взял девушкой. Кроме него я других мужчин не знала. А он так подло поступил. Я ему тогда сказала, да известно ли тебе, что мужики на работе мне прохода не дают. А один врач-травник мне даже руку и сердце предлагал. У него большой дом и иномарка. А я так нет же, у меня семья, муж и дети. Муж как узнал об этом, что я могу уйти к другому, так неделю валялся у меня в ногах и просил прощения. Так я не простила его до сих пор и вряд ли смогу простить».